Глава 20. Неожиданная встреча. Ольга. Оль, давай я все же поговорю с ней, а? С тревогой смотрит на меня тетя. Расскажу ей, как ты с нее пылинки сдувала, когда она была маленькая. Как переживала, когда она болела. Как ты ночами не спала, на ручках ее носила, когда у нее зубки резались. Да ты же ее с пеленок вырастила. Возмущенно восклицает она. Как она смеет еще что-то предъявлять тебе? Как у нее только совести хватило так и разговаривать с тобой? Как язык повернулся?» Тетя глубоко вздыхает и качает головой. «Если уж и родные дети предают своих родителей, то что говорить о приемных? Кем в молодости была ее родная мать? Гулящей кошкой? А отец?» Фыркает она. «Он вообще вел не пойми какой образ жизни. Вика не виновата в том, что у нее такие биологические родители. Но, Оль...» Строго смотрит на меня. «Я ж тебя предупреждала, что девочка может запросто пойти в родных мать и отца». Смотрю на мокрую от дождя трассу и вспоминаю, как меня словно магнитом потянуло к крохотной двухмесячной девочке. Как взяла ее на руки. Как она сжала своими тонкими пальчиками мой палец. Ухватилась за него, словно не желая отпускать. И как смотрела на меня своими малюсенькими глазенками. С того момента эта кроха поселилась в моем сердце. Я знала, кто ее родители, но верила в то, что моя забота и любовь победят генетику. Видимо, ошиблась. «Оль, поворот не пропусти». «Точно». Сбавляю скорость, включая правый указатель поворота, и через несколько секунд сворачиваю на проселочную дорогу. «Столько лет дорогу не могут отремонтировать», – ворчит тетя. Раскачиваясь на ямах и подпрыгивая на кочках, едем в сторону поселка, в котором прошло все мое детство. Многие люди, приезжая в родные края, улыбаются, ностальгируют по прошлому, изучают изменившиеся до неузнаваемости постройки и вспоминают, какими они были в их далеком детстве. А я еду с каменным лицом. Мои родные края могут лишь погрузить меня в страшные события, которые мне продолжают сниться, и о которых я не забуду до конца жизни. Кругом поля, усыпанные цветами. Вдалеке виднеется голубая гладь озера. Здесь божественная природа, но... мне все это кажется черно-белым. Поскорее бы добраться до кладбища, проведать родителей и вернуться обратно в Москву. Но мне еще предстоит проехать мимо дома Славы. Другой дороги до кладбища, к сожалению, нет. Приближаемся к коттеджу, который по-прежнему один из самых красивых во всей округе. Закованными воротами возвышаются высоченные ухоженные туи. Виднеется красивый сад с беседкой и бассейном. Фасад коттеджа как будто только что после ремонта. Выглядит очень даже свежим, несмотря на то, что ему уже достаточно много лет. А крыльцо все то же. С белыми резными перилами, за которые я держалась, чтобы не упасть. И едва переставляя ноги, спускалась по той самой деревянной лестнице. Снова вижу себя в возрасте 18 лет, стоящей на этом крыльце. Прогоняю образ Ольги из далекого прошлого. Прибавляю скорость и еду в сторону кладбища. У меня и так сейчас переживания выше крыши. Не хватало еще, чтобы прошлое накрыло с головой. Переключаю все свои мысли на вчерашнюю встречу с мамой моего ученика. Думаю, я обращусь к ней в скором времени. Пусть расскажет в своем блоге о прославленном учителе географии, о нашей звезде, которую всем ставят в пример. Война так война. Я принимаю ее вызов. Пусть даже не надеется на то, что выйдет сухой из воды. Сделаю все возможное для того, чтобы Кира никогда не смогла работать учителем. Чтобы ее не брали на работу даже в сельские школы, расположенные далеко-далеко от Москвы. Приводим в порядок могилки. Затем несколько минут сидим на скамейке. Вспоминаем с тетей Любой хорошие моменты, связанные с родителями. Прощаемся с ними и едем обратно. «Дай бог, они там наверху помогут тебе выпутаться из этой истории», вздыхает тетя. «Мужика б тебе нормального, Оль, чтобы, знаешь, от всех бед тебя укрыл, чтобы ты всегда могла на него положиться, чтобы...» «Тетя Люб», — усмехаюсь я, — «первый сбежал в Лондон, бросив меня в трудной ситуации. Второй ушел к другой. Ты серьезно думаешь, что после такого печального опыта у меня когда-нибудь появится желание выйти замуж? Уж лучше одно жить, честное слово. Нервы целее будут. Зачем мне в доме мужик, чтобы котлеты не пропали? Ой, сказала про котлеты, и у меня живот заурчал. Смеется тетя. Надо бы в магазин зайти, пирожков в дорогу купить. Вот уж не знаю, где тут теперь магазин находится. Оглядываюсь по сторонам. Раньше там был. О! Вижу магазин на том же месте, где и раньше стоял. Смотри, все еще работает. Подъезжаю к магазину, и мы с тетей выходим из машины. Раньше здесь всегда была очередь, и сейчас тоже перед ним стоит человек 5. Неудивительно, ведь в дачный сезон в поселке очень много приезжих. «Давай возьмем 2 с капустой, 2 с яйцом», — говорит тетя, а я в этот момент обращаю внимание на пожилого мужчину с тростью, стоящего у кассы. «Да ну, не он, наверное». Хмуро разглядываю его. Пару секунд назад мужчина повернулся боком, и мне показалось, что это отец Славика. Николай Павлович раньше был высоким, широкоплечим, статным. Прошло много лет. Я понятия не имею, как он сейчас выглядит, и жив ли вообще. Да если и встречу его, то узнаю ли. «Николай Павлович, возьмите лучше это. Только сегодня привезли свеженькое». Продавец протягивает мужчине пакет с печеньем. А у меня в этот момент сердце делает двойное сальто. Значит, я не ошиблась? Опираясь на трость, мужчина разворачивается. И теперь я на 100% уверена в том, что это отец Славы, изменившийся до неузнаваемости. Лицо исчерчено продольными морщинами. На глазах очки. Стал худым, сутулым и седовласым. Я стою, как каменная статуя. Сказать, что мне неприятно находиться с ним в одном помещении, ничего не сказать. Этот человек много лет назад относился ко мне, к беременной 18-летней девчонке, как к надоедливой собачонке. И я до сих пор прекрасно помню все, что тогда испытывала. «Ольга?» — вдруг раздается голос какой-то женщины, стоящей в очереди. «Ольга Смирнова, верно?» Смотрю на нее и не могу понять, кто это. «Я Вера Соколова», — восклицает она. «И до меня наконец доходит, что это моя одноклассница. Очень изменилась. Если бы не представилась, то я бы ее в жизни не узнала». «Ты почти такая же, какой была в школе», — смеется она. «Какими судьбами здесь?» «На кладбище ездили», — отвечаю я и замечаю, что Николай Павлович резко застывает на пороге магазина. Он поворачивает голову к плечу, пристально смотрит на меня. А я на него. Такое чувство, что он не верит, что перед ним именно я. «Оля?» Пододвигает очки ближе к глазам и прищуривается. «Оля, это ты?» «Идите, куда шли?» Поняв, кто этот, старик бросает тетя. Но тот и не думает уходить. Разворачивается, опираясь на трость, направляется ко мне. «Оля!» взволнованно смотрит на меня. «Наконец-то я тебя встретил. Ты должна пойти со мной». Тянет меня за руку. «Там, там...» Тычет на выход дрожащими скрученными пальцами. «Там Римочка. Она совсем больна. Она уже не ходит и почти не разговаривает». Отпускает мою руку, хватается за сердце и морщит лицо, словно дикой боли. «Пойдем к ней, умоляю. Мы так долго тебя искали. Умоляю, пойдем». Словно из последних сил хрипит он. «Она хочет покаяться перед уходом. Всю жизнь в себе этот грех носит». «Какой грех?» Смотрю на него во все глаза. Люди в магазине замерли, глядя на нас. Здесь воцарилась гробовая тишина. «Она сама тебе обо всем расскажет. Только пойдем со мной, пожалуйста».